Бейрут, здание полицейского управления, 29 июня 1992 года. Шаги раздались тогда, когда я уже всерьез начал опасаться того, что меня здесь тупо бросили и будут держать непонятно сколько. Такое тоже могло быть, в случае, если что-то произошло, и наши каким-то образом потеряли мой след. От той дряни, что попала в меня с дротиком, меня все еще мутило, кружилась голова. Все, что происходило после того, как я разрядил британцев автомат, помнится мне лишь урывками, словно вырезанные в монтажные кадры из кинопленки, склеили бог знает как и теперь крутят, а они постоянно застревают в аппарате и пленка обрывается. Весьма неприятно, скажу я вам. Весьма. Холодный пол, зажатый в руке пистолет, спецгруппа быстрого реагирования жандармерии, меньше всего настроенная на то, чтобы на месте разбираться, кто хороший парень, а кто плохой. Это помещение, отделанное белым, слегка пружинищим пластиком, с легкой кроватью, с двумя стульями и забранными часто решеткой лампочками на потолке. Ну, скорее всего, здание полиции. За дверью задвенели ключи. Я опустил ноги на пол. Чувствовал я себя все еще не очень хорошо. С лязганием открылся один замок, затем еще один. Отворив дверь в помещение, где я находился в последнее время, зашли двое. Оба, как на подбор, здоровяки, под потолок. Темно-серая форма, дубинки в руках. Еще один остался в открытой двери, не заходя в камеру. Опасаются. «Встать! Лицом к стене!» — вымолвил один из здоровяков. «Имя не называют, голос равнодушный. Чувствуется, что за свою жизнь он говорил это уже не одну тысячу раз. Смысла спорить с надзирателем не было. Я покорно встал, повернулся лицом к стене. Все еще подташнивало. Руки за спину. На запястьях холодными змеями сомкнулись металлические кольца наручников. На выход. Ни с кем не разговаривать. Выполнять все требования конвоя. Черт! Неужели меня так и не нашли после той перестрелки? За дверью был коридор. Чистенький, совсем не похожий на тюремный. Хотя откуда мне знать, как выглядит тюремный коридор? По обе стороны коридора, метров через пять, одинаковые двери с номерами и глазками, но без кормушек, чтобы выдавать заключенным пищу. Мягкий свет из забранных решеткой, как и у меня. Ламп освещает коридор. Стены сделаны из того же мягкого, похожего то ли на пластик, то ли на резину материала. Впереди решетка. Пахнет каким-то чистящим средством с лимоном. Стоять лицом к стене. Один из конвоиров убрал решетку. Она не открывалась, как дверь, а поднималась вверх. За решеткой была кабинка лифта. Довольно просторного. Вперед! В кабинке лифта мы разместились все втроем. На панели управления было 16 кнопок от минус 8 до плюс 8. Один из конвоиров ткнул в кнопку под надписью «плюс 3», и лифт медленно, но совершенно бесшумно пополз наверх. Что происходит? Я решил попытаться установить контакт с конвоинами. «Не разговаривать», — равнодушно отозвался один из них. Видимо, старший, хотя ни на одном не было знаков различия. «Не разговаривать, так не разговаривать». Достигли нужного этажа. Лифт остановился, один из конвоиров снова поднял стенку, отделяющую кабинку лифта от нового коридора. В отличие от того этажа, где я находился, коридор на этом был типичным коридором российского бюрократического учреждения. Совсем недалеко был холл с кабинками других лифтов, и там были люди в форме МВД. Попал в полицию. До сих пор не приводилось, а тут на тебе. Новый поход по коридору. Встречные люди в полицейской форме скользили по мне равнодушными взглядами. Тот заключенный с конвоем были делом обычным и внимания не заслуживающим. поворот, потом еще один. Точно, Бейрутское управление, у них здание большое и странной формы. Похоже на сон пьяного архитектора. Стоять лицом к стене. Кабинет. Вернее, не сам кабинет, всего лишь приемная. Небольшая, с жалюзи на окнах, с кондиционером. На столе наряду с компьютером зачем-то стоит пишущая машинка. Секретаря нет. Стоять лицом к стене. Один из тюремщиков стучит в дверь. Так стучат к начальству. Осторожно, будто боятся побеспокоить. Я стою, не видя ничего. Могу только догадываться о том, что происходит. По звукам. Приказано снять наручники. Вот это действительно хорошая новость. С этого? Скептически хмыкают за спиной. На нем же трупы. Наше дело маленькое. Слышь, парень, на плечо ложится рука, тяжелая, горячая. Мы наручники с тебя снимем, а ты не балуй. Бежать все одно некуда. Обещаешь? Снимайте. Сам не узнаю своего голоса. Какое-то хриплое карканье. Здорово меня шибануло, здорово. Смотри, парень. Сначала одно стальное кольцо размыкается, потом и второе. Удивительно, но почему-то сразу становится легче. Повернись. Старший среди охранников смотрит на меня. Двое других отошли подальше. Один держит дубинку, второй — электрошокер. Начальство хочет с тобой поговорить. Не глупи. Где? Да вон там, в кабинете. Что за начальство? И в самом деле интересно. Мы люди маленькие, нам не докладывают. В голосе старшего конвоя обычные нотки маленького человека. Иди, парень, а то начальство ее серчать может. Откуда только таких берут? Кабинет довольно большой. Все шторы отдернуты, и солнце заревает все. И ковер на полу, и стол, и цветы. Стол большой, к нему еще второй приставлен для совещаний. Заходи, заходи. Фу. Человек, сидевший за столом и с интересом читавший, опустил газету, которая раньше закрывала все его лицо. Вот кого-кого, а этого человека мне больше всего хотелось сейчас увидеть. Ваше высокопревосходительство. Я же просил. Поморщился Иван Иванович. Присядьте. В кабинете было жарко, кондиционер почему-то не работал, а в Бейруте летом находиться в помещении без кондиционера — вид изощренной пытки. «Кондиционер сломался», — вдруг ответил Иван Иванович на незаданный вопрос. «Мастера пока нет. Хозяин временно переехал в другое помещение. Вот я кабинет и занял». «Понятно». Прокашлялся я, без спроса налил воды из стоящего на столе графина. Вода была теплой, противной, но сейчас я готов был пить даже из лужи. Рассказывайте. Явно не военное выражение. Военный бы сказал, докладывайте. Как и было оговорено, я прогулялся по набережной, потом прошел к дому, где снимал квартиру. На стоянке перед домом меня будто пчела укусила. Почувствовал себя плохо. Потом понял, в меня выстрелили дротиком с усыпляющим веществом. Еле добрался до подъезда. Там сумел вытащить автомат и открыть огонь. Стреляли и по подъезду. Что было потом, помню смутно, только здесь очнулся. Где ли? Халеми? Удивился кузнецу. На Колчаке. А где же ему еще быть? Словно тонкая струйка ледяной воды пробежала по позвоночнику. Голова варила прескверно, но даже в таком состоянии я почувствовал что-то не то. Они его отпустили? После того, что он им сказал? Да. Договорились, что он будет сообщать им о наших планах, и отпустили. Что-то не так. Что-то не так. Я налил еще один стакан воды. Нужно было приходить в себя и как можно скорее. С такой головой, как у меня сейчас, жить нельзя, разве только что в психушке. Почему? Они действуют, как вы и предполагали. Немного не так. Во рту был какой-то медный и отвратительный привкус. Они не должны были его просто так отпустить. Они должны были держать его у себя до тех пор, пока не проверят информацию. Я бы держал, чтобы спросить за ложь, если информация окажется ложью. И если они его отпустили, значит, у них есть еще один источник, тот, о котором мы не знаем. «Боюсь, что знаем», — вздохнул Иван Иванович. «И хорошо знаем». На стол лег черный прямоугольник телефона, моего телефона. «Телефон ваш передали мне. Он много звонил. 7 неотвеченных звонков, 6 от Юлии. Разрешите?» Я просительно посмотрел на Кузнецова. «Да ради бога!» — пожал плечами тот. Юлия взяла трубку почти сразу же, словно держала телефон в руках. Ее голос словно вселял в меня новые силы. «Где ты? Я тебе звоню целый день». «Зрится. У меня дела. Я же на службе». Я ответил так сухо, как только мог, памятуя о наличии в кабинете еще одного человека, которому знать о моих амурных делах совершенно даже не обязательно. Иван Иванович равнодушно уставился в окно. По его виду казалось, что он и не слышит, о чем я говорю. Впрочем, впечатление это было обманчивым, 100%. «Нам надо встретиться». «Черт! Сейчас?» «Да, именно сейчас». Вот тут она точно разозлилась и даже не посчитала нужным это скрывать. «Или теперь у вас нет на меня времени, господин Воронцов?» 3 раза, черт! Да что же это на меня?» «Я постараюсь вырваться. Обещать ничего не могу». «Я жду тебя не позже, чем сегодня вечером. Все!» — отчеканила она, и дальше в трубке пошли гудки. «Ну и что теперь делать?» «Что-то произошло?» — обманчиво равнодушным тоном поинтересовался Иван Иванович. «Есть небольшие проблемы, которые я должен решить». «Как я понимаю, вас ждет некая дама». «Да такой вопрос я бы не ответил и самому государю-императору». Иван Иванович рассмеялся каким-то недобрым смехом. «Похвально, похвально. Только не мешало бы вам знать, что ваша дама и есть тот второй источник, через который была проверена информация Халеми. Если вы сегодня будете у нее, то сегодня ночью к вам придут, чтобы похитить». «Это бред!» — усмехнулся я. «Никто не знает, где я нахожусь сегодня вечером». «Ошибаетесь», — тяжело вздохнул Иван Иванович. «По крайней мере, об этом знают 2 человека. Вы и дама, которая вас приглашает. Ведь так?» «Допустим, не хотите ли вы сказать...» «Я ничего не хочу сказать», — перебил меня Иван Иванович. Рядом с телефоном лег небольшой магнитофон с гарнитурой наушников. «Сделайте милость». Я заколебался. «Ну, смелее». Я взял наушник, миниатюрный, на тонком проводке, вставил его в ухо. Иван Иванович нажал на корпусе магнитофона какую-то кнопку.